После ледового побоища 1242 года крестоносцы не беспокоили русские земли 11 лет. Но в 1253 году они нарушили мирный договор и подступили к Пскову, но были отбиты псковичами и подоспевшими на помощь новгородцами. В последующие годы рыцари попытались усилить натиск на Литву, но потерпели неудачу. В 1260-м у озера Дурбе войско формирующегося литовского государства во главе с его правителем Миндовгом нанесло сокрушительное поражение соединенным силам Тевтонского и Ливонского орденов. Только рыцарей погибло 150. Разгром крестоносцев вызвал серию восстаний покоренных ими прибалтийских народов. В этих условиях Александр заключил союз с Миндовгом, и два победителя ордена начали готовить совместный удар по Ливонии с двух сторон. Русские войска должны были двигаться на Юрьев, а литовские – на Венден, ныне Цесис. Юрьев – прежде древнерусский город, поставленный Ярославом Мудрым в земле эстов, захвачен крестоносцами в 1234 году и назван Дерптом, ныне Тарту. Осенью 1262 года русские войска выступили в поход. Ими командовал сын Александра Ярославича Дмитрий и брат Ярослав, помирившийся к тому времени с Александром и княжевший в Твери. Вместе с русскими силами шла рать княжевшего в то время в Полоцке литовского князя Тавтивила. Юрьев был взят приступом. Но скоординированного похода не получилось. Литовские войска выступили раньше и уже отошли от Вендена, когда русские подошли к Юрьеву. Узнав об этом после взятия города, русские войска вернулись на свою землю. Тем не менее, поход еще раз продемонстрировал силу двух противников ордена – Северной Руси и Литвы. Александр же пробыл в Орде почти год. Миссия его, по-видимому, удалась. Сведений об участии русских войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. На обратном пути на Русь осенью 1263 года 42-летний великий князь разболелся и умер 14 ноября 1263 года в городце на Волге, приняв перед смертью монашеский постриг. 23 ноября тело Александра было погребено в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. В надгробной речи митрополит всея Руси Кирилл сказал: «Чадо моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской». В литературе можно встретить предположение, что Александр, подобно отцу, был отравлен татарами. В источниках, однако, такая версия его смерти не встречается. В принципе, нет ничего удивительного в том, что длительное пребывание в непривычных климатических условиях могло сказаться на здоровье уже немолодого по тогдашним меркам человека. К тому же Александр, по-видимому, железным здоровьем не отличался. Под 1251 год летопись упоминает о тяжелой болезни, едва не сведшей его в могилу в 30-летнем возрасте. После смерти Александра великим князем Владимирским стал его младший брат Ярослав. Сыновья Александра получили Дмитрий Переяславль, Андрей Городец. Младший Даниил, который родился в 1261 году, стал через некоторое время первым московским князем, и от него пошла династия московских великих князей и царей. Если официальная, светская и церковная оценка личности Александра Невского всегда была панегирической, то в исторической науке его деятельность трактовалась неоднозначно. И эта неоднозначность, естественно, вытекает из видимого противоречия в образе Александра. В самом деле, с одной стороны, это, несомненно, выдающийся полководец, выигравший все сражения, в которых участвовал, сочетавший решительность с расчетливостью, человек большой личной храбрости. С другой, это князь, вынужденный признать верховную власть иноземного правителя, не попытавшийся организовать сопротивление бесспорно самому опасному врагу Руси той эпохи – монголам. Более того, способствовавший им в установлении системы эксплуатации русских земель. Одна из крайних точек зрения на деятельность Александра, сформулированная в 20-е годы прошлого века русским историком-эмигрантом Вернадским, а в последнее время в основном повторенная Гумилевым, сводится к тому, что князь сделал судьбоносный выбор между ориентацией на восток и ориентацией на запад. При этом у Гумилева интерпретации реальных фактов соседствуют с вымыслами, к которым относится утверждение, что Александр стал приемным сыном Батыя, что он был отправлен в Орду агентами немецкого ордена. Пойдя на союз с Ордой, он предотвратил поглощение Северной Руси католической Европой и тем самым спас русское православие, основу самобытности. Согласно другой точке зрения, отстаиваемой английским историком Феннеллом и поддержанной отечественным исследователем Данилевским, именно коллаборационизм Александра по отношению к монголам, предательство им братьев Андрея и Ярослава в 1252 году, стали причиной установления на Руси ига Золотой Орды. Тенденция к развенчанию Александра Невского оказалась настолько заразительной, что историк Андрей Сахаров дошел до предположения о сговоре Александра и его отца Ярослава с Батыем во время нашествия последнего на Северо-Восточную Русь в 1238 году. В результате этого де Александр и Ярослав не пришли на помощь Юрию Всеволодичу на реке Сить, а Батый не двинулся на Новгород. Якобы в пользу такой версии говорят последующее восшествие на Владимирский престол Ярослава, его особые дружеские отношения с Батыем, как и вовлечение Александра Невского в орбиту личных отношений с владыкой Орды. Но в 1238 году Ярослав вступил на престол согласно древнерусским нормам наследования, как следующий за погибшим Юрием по старшинству сын Всеволода Большое Гнездо, а к Батыю он впервые ездил 5 лет спустя, в 1248 году, после смерти своего отца, и позже всех других сильнейших русских князей. Так был ли действительно сделан Александром исторический выбор, и может ли один и тот же человек быть и героем, и коллаборационистом-предателем? При условии учета менталитета эпохи и особенностей личной биографии Александра обе названные точки зрения выглядят надуманными. Сюзеренитет Орды сразу же приобрел в мировосприятии русских людей некое подобие легитимности, и ее правитель именовался на Руси более высоким титулом, чем любой из русских князей – титулом «царь». Зависимость русских земель от Орды в основных чертах, включая взимание дани, стала складываться еще в 40-е годы XIII века, в то время, когда Александр княжил в Новгороде и не влиял напрямую на русско-татарские отношения. В 50-е годы произошло лишь упорядочение системы экономической эксплуатации. После смерти отца в 1246 году, когда Александр стал сильнейшим князем в Северной Руси, он действительно стал перед выбором. Противостоять ордену, поддерживая мирные отношения с Ордой, признавая верховный сюзеренитет ханов над Русью, уже признанный к этому времени всеми значительными князьями, как Северной, так и Южной Руси, либо начать сопротивление татарам, заключив союз с орденом и стоящим за ним религиозным главой католической Европы папой. Перспектива войны на два фронта князю, большую часть жизни проведшему в Новгороде, близ ордынской границы, должна была казаться неприемлемой и вполне справедлива. Александр колебался до возвращения из поездки в Каракорум и твердо выбрал первый вариант только в 1250 году. Чем было обусловлено решение князя? Разумеется, следует учитывать общее, настороженное отношение к католичеству и личный опыт Александра, которому в 1241-1242 годах в возрасте 20 лет пришлось отражать наступление на новгородскую землю немецких крестоносцев, поддерживаемых Римом. Но эти факторы действовали и в 1248 году, тем не менее тогда ответ князя на послание папы был иным. Следовательно, чашу весов против предложения папы склонило нечто, проявившееся позже. Можно предполагать, что свое воздействие оказали четыре фактора. Фактор первый. В ходе своей двухгодичной поездки по степям 1247-1249 годы Александр смог с одной стороны убедиться в военной мощи Монгольской империи, а с другой понять, что монголо-татары не претендуют на непосредственный захват русских земель, довольствуясь признанием вассалитета и данью, а также отличаются веротерпимостью и не собираются посягать на православную веру. Это должно было выгодно отличать их в глазах князя от крестоносцев, действия которых характеризовались непосредственным захватом территории и насильственным обращением населения в католичество. Фактор второй. После возвращения Александра на Русь в конце 1249 года к нему должны были дойти сведения о том, что сближение с Римом сильнейшего князя Южной Руси Даниила Романовича Галицкого оказалось бесполезным для дела обороны от татар. Обещанный папой антитатарский крестовый поход не состоялся. Даниил прервал сношение с Иннокентием IV, позже они были возобновлены, и папа даровал галицкому князю королевскую корону. Но и это, прервавшееся к середине 50-х годов сближение, ничего не дало для обороны от татар. Фактор третий. В 1249 году фактический правитель Швеции Ярл Биргер начал окончательное завоевание земли Йеми, центральная Финляндия. Причем сделано было это с благословения папского легата. Земля Йеми издревле входила в сферу влияния Новгорода, и Александр имел основание расценить происшедшее как недружественный по отношению к нему акт со стороны Курии. Фактор четвертый. Упоминание в булле от 15 сентября 1248 года возможности учреждения в Пскове католической епископской кафедры неизбежно должно было вызвать у Александра отрицательные эмоции, так как ранее епископия была учреждена в захваченном немцами Юрьеве, и поэтому предложение об утверждении таковой в Пскове ассоциировалось с аннексионистскими устремлениями ордена, напоминая о более чем годичном пребывании Пскова в 1240-1242 годах в руках крестоносцев. Таким образом, решение князя прекратить контакты с Иннокентием IV было связано с осознанием бесперспективности сближения с Римом для противостояния Орде и с явными проявлениями своекорыстных мотивов в политике папы. Но что произошло в 1252 году? Согласно сведениям ранних летописей и жития Александра, в этом году новгородский князь отправился в Орду. После этого Батый направил на Андрея Ярославича рать под командованием Неврюя. Андрей бежал из Владимира сначала в Переяславль, где княжил его союзник, младший брат Александра и Андрея, Ярослав Ярославич. Татары, подошедшие к Переяславлю, убили жену Ярослава, захватили в плен его детей и люди без числа. Андрею Ярославу удалось бежать. После ухода Неврюя Александр прибыл из Орды и сел во Владимире. В историографии получила распространение следующая трактовка этих событий. Александр поехал в Орду по своей инициативе с жалобой на брата, а поход Неврюя был следствием этой жалобы. При этом авторы, положительно относящиеся к Александру, всегда старались говорить о случившемся сдержанно, не акцентировать внимание на этих фактах, в то время как Феннелл интерпретировал события 1252 года без какой-либо скованности. Александр предал своих братьев. Действительно, раз поход Неврюя был вызван жалобой Александра, то никуда не деться, если, конечно, стремиться к объективности от признания, что именно Александр повинен в разорении земли и гибели людей, в том числе своей невестки. При этом никакие ссылки на высшие политические соображения не могут служить серьезным оправданием. Если приведенная трактовка событий 1252 года верна, Александр Ярославич предстает беспринципным человеком, готовым на все ради увеличения своей власти. Но соответствует ли она действительности? Жалоба Александра на брата не упоминается ни в одном средневековом источнике. Сообщение о ней имеется только в истории российской Татищева. Именно оттуда оно перешло в труды позднейших исследователей. Согласно Татищеву, «Жаловался Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отеческие ему поймал, и выходы, и тамги хану платит несполна». В данном случае неправомерно некритическое суждение, что Татищев цитирует, по-видимому, ранний источник, не попавший в летописи. Использование в истории российской не дошедших до нас источников вероятно, но относится к другим периодам, в первую очередь XII веку. В то же время в труде Татищева имеется множество добавлений, являющих собой исследовательские реконструкции, попытки восстановить то, о чем источник не договорил. В отличие от позднейшей историографии, где текст источника отделен от суждений исследователя, в истории российской они не разграничены, что часто порождает иллюзию упоминания неизвестных фактов там, где имеет место догадка ученого, часто правдоподобная. Следует отметить, что еще Карамзин верно расценил сообщение Татищева как его собственное суждение. По вымыслу же Татищева Александр донес хану, что меньший брат его Андрей, присвоив себе великое княжение, обманывает монголов, дает им только часть дани и прочее. Карамзин – история государства российского. Таков и рассматриваемый случай. Статья 1252 года у Татищева в целом дословно повторяет один из имевшихся у него источников – Никоновскую летопись. Исключением является приведенное выше место. Оно представляет собой вполне логичную реконструкцию. Раз поход Неврюя состоялся после приезда Александра в Орду, а после похода он занял стол, принадлежавший Андрею, значит, поход был вызван жалобой Александра на брата. Аналогии подобного развития событий обнаруживаются в деятельности князей Северо-Восточной Руси более позднего времени. Правда, аналогии неполные. Если князь приезжал в Орду с жалобой на соперника, он затем сам участвовал в татарском походе. Таким образом, речь идет не о сообщении источника, а о догадке исследователя, не критически воспринятой последующей историографией, и вопрос в том, дают ли источники основания для такой интерпретации событий. Андрей Ярославич, по-видимому, действительно вел независимую от Батыя политику, однако в своих действиях опирался на такую весомую опору, как ярлык на Владимирское княжение, полученный в 1249 году в Каракоруме от враждебной Батыю ханши Огульгамиш. Но в 1251 году Батый сумел посадить на Каракорумский престол своего ставленника Мунки, и на следующий год он организует одновременно два похода, Неврюя на Андрея Ярославовича и Куремсы на Даниила Романовича. Таким образом, поход Неврюя был явно запланированной акцией в рамках действий против неподчиняющихся Батыю князей, а не реакцией на жалобу Александра. Но если считать последнюю мифом, то с какой целью Александр ездил в Орду? В Лаврентьевской летописи, древнейшей из содержащих рассказ о событиях 1252 года, факты излагаются в следующей последовательности. Сначала говорится, что «Иди, Александр, князь новгородский, Ярославич в татары, и отпустиша, и с честью великою, давши ему старшинство во всей братии его». Затем рассказывается о татарском походе против Андрея, после чего повествуется о приезде Александра из Орды во Владимир. Поскольку он вернулся на Русь, несомненно, после Неврюевой рати, слова «отпустиша» и «с честью» и так далее дальше следует отнести к тому же времени. Прежде чем рассказывать о татарском походе, летописец говорит «Сдума Андрей, князь Ярославич, со своими бояры бегати, нежели цесарем служить». Феннелл считает, что цитированная фраза является позднейшей и неудачной попыткой объяснить действия Андрея. Но основания для такого мнения нет. В изложении слов Андрея имеется примечательная особенность – упоминание цесарей во множественном числе. Дело в том, что до середины 60-х годов XIII века этим титулом на Руси было принято называть только верховных правителей Монгольской империи – великих ханов. В 1251-1255 годах в Монгольской империи соправителем великого хана Мунке считался Батый. Следовательно, летописные цесари – это Мунке и Батый. Но такое знание внутримонгольских политических реалий возможно только у автора-современника. Так что речь тут явно идет о решении, принятом не в момент нападения Неврюя, а ранее. Тогда вопрос стоял не служить или бежать, а сражаться или бежать. Скорее всего, дума Андрея с боярами имела место после получения владимирским князем требования приехать в Орду. Батый, покончив с внутримонгольскими делами, собрался пересмотреть решение о распределении главных столов на Руси, принятое в 1249 году прежним враждебным ему Каракорумским двором, и вызвал к себе и Александра, и Андрея. Первый подчинился требованию хана. Андрей же, посоветовавшись со своими боярами, решил не ездить. Возможно, он не рассчитывал на удачный исход поездки из-за благосклонности, проявленной к нему в 1249 году правительством ныне свергнутой и умерщвленной великой ханши. После этого Батый принял решение направить против Андрея, так же, как и на другого неподчинившегося ему князя Даниила Галицкого, военную экспедицию, а Александру выдать ярлык на Владимирское Великое Княжение. Следует обратить внимание, что поход Неврюя был гораздо более локальным предприятием, чем походы на неподчиняющихся сараю князей в начале 80-х годов XIII века и в 1293 году. Вот что сообщает исторический словарь «Дюденева рать». Были разорены только окрестности Переяславля и, возможно, Владимира. Не исключено, что такая ограниченность стала следствием дипломатических усилий Александра. В целом можно констатировать, что в действиях Александра Ярославича нет оснований искать какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и личным опытом. Александр был, выражаясь по-современному, прагматиком. Он выбирал тот путь, который казался ему выгоднее для укрепления его земли и для него лично. Когда это был решительный бой, он давал бой. Когда наиболее полезным казалось соглашение с одним из врагов Руси, он шел на соглашение. В результате в период Великого княжения Александра с 1252 по 1263 годы не было татарских набегов на Суздальскую землю и всего две попытки нападения на Русь с запада, быстро пресеченные в 1253 году немцев и шведов в 1256 году. Александр добился признания Новгородом сюзеренитета великого князя Владимирского, что стало одним из факторов, благодаря которым именно Северо-Восточная Русь превратилась позже в ядро нового российского государства. Предпочтение им Владимирского стало Киевскому было решающим событием в процессе перемещения номинальной столицы Руси из Киева во Владимир, так как оказывалось, что именно Владимир был избран в качестве столицы князем, признанным старейшим на Руси. Но эти долгосрочные последствия политики Александра Невского не были следствием изменения им объективного хода событий. Напротив, Александр действовал в соответствии с объективными обстоятельствами своей эпохи, действовал расчетливо и энергично. Thank you.